Глава 25. «Портал? Ты уверена?» — уточнила Ванна каким-то странным тоном. У меня возникло подозрение, что я не вовремя. А через секунду подозрение переросло в уверенность. Я увидела полуголого принца Нейтера, развалившегося в кресле и взирающего на верховную жрицу снизу вверх. Упс. «А у нас с тобой больше общего, чем может показаться», — заметила я. «Обе развлекаемся с драконами». «А ну-ка, дай я взгляну», — хмыкнула жрица. Не знаю, что она сделала, но спустя пару секунд она сказала. «Действительно, похоже на столицу моей страны. Спроси у герцога, насколько этот портал стабилен. Только не сейчас, пусть закончит магическую диагностику. Кстати, я своего дракона больше раздела. Хотя вы же в пещере, там неудобно, на полу-то». «Ванна, что происходит?» — подал голос Нейтер, поднимаясь одним молниеносным движением. Я поспешно отвела взгляд от его приспущенных брюк, на которых, кажется, теперь отсутствовали застежки. Да уж, впечатляет. Видеть одновременно и то, что происходит вокруг ванны, и свою пещеру с межмировым порталом. Герцог, кстати, так и стоял ко мне спиной, продолжая делать пасы. «Я немного занята. Разбираюсь с божественными вопросами», — отмахнулась от принца Верховная. «Мне нужно несколько минут». Однако от Нейтера не так-то легко было отделаться. Или он был недоволен, что их прервали, или хотел быстрее продолжить. «Ты лжешь мне», — заявил принц, стискивая жрицу в объятиях и заглядывая ей в глаза. «Снова, Ванна. Я наблюдал за тобой и прекрасно знаю, как выглядит твоя аура, когда в тебя вселяется богиня. Сейчас не тот случай. С кем ты говоришь?» «Снова упс. Или нет?» Я продолжала наблюдать за сладкой парочкой, поэтому не пропустила момент, когда в облике ванны что-то неуловимо изменилось. Стал другим и ее голос, когда она произнесла: «Ах ты, наглый мальчишка, посмел прикоснуться к моей избранной жрице и возомнил, что она станет твоей? Этому не бывать!» Вокруг ванны вспыхнул орел ярчайшего сияния, и Нейтер полетел куда-то в сторону, отброшенный волной белого света. Меня тоже унесло, к счастью, только виртуально. Я осознала, что связь со жрицей прервалась. Теперь я видела только пещеру. А жаль, хотелось бы узнать, что там дальше. «Ни-ни, подойди, пожалуйста», — позвал герцог, напоминая, что у нас тут свои интересности, ничуть не хуже. «Ты закончил диагностику?» — поинтересовалась я. «И что с порталом, расскажешь?» Вместо ответа Районер, посмотрев горящими глазами, резко притянул меня к себе и поцеловал. Я подумала, что надо бы посопротивляться, хотя бы для приличия. Но эта мысль надолго не задержалась. Было так хорошо, что я всецело отдалась моменту и наслаждению, которое дарили губы герцога. И только очередная малиновая вспышка совсем рядом помогла прийти в себя. Я отстранилась, моргая, и пытаясь понять, почему это Районар такой растрепанный. «Прости», — выдохнул он. «Я хотел убедиться, что это все не сон, и ты действительно ответила на мой поцелуй». «А где портал?» возмущенно спросила я, оглядываясь. Окна в иной мир нигде не было. На поверхности озерца осталось только друзы ярко-красных кристаллов, внутри которых вспыхивали синие всполохи. «Портал я закрыл», — пояснил герцог. «Удалось не сразу, и только используя твою силу, я смог это сделать. Но ему не место здесь. Ни к чему в шахте, где будет идти добыча рубинов, оставлять прорехи в пространстве. Тем более такие, которые ведут в иные миры». «Ты же понимаешь, что должен мне объяснение?» — с возмущением воскликнула я, надвигаясь на Районара. Ткнула пальцем в его голую грудь в разрезе рубашки и сообщила: «Я не выпущу тебя из этой пещеры, пока ты мне не расскажешь в подробностях обо всем, что тут произошло». «Конечно, Ни-ни, как пожелаешь», — с готовностью воскликнул герцог. «Я отвечу на все твои вопросы. Сразу после того, как ты ответишь на один мой. Ниниэлла Корунд, ты станешь моей женой». Несколько секунд я тупо пялилась на Районара, пытаясь осознать смысл его слов. Потом понять, верно ли я расслышала сказанное. Когда мозг переварил информацию и решил, что таки да, мне сделали предложение руки и сердца, запустился анализ ситуации, а вместе с ним и выводы. Неутешительные выводы. Полагать, что герцог так впечатлился от нашего поцелуя, что тут же решил жениться, было бы верхом наивности. Наивной я себя не считала. Скорее, ответ на вопрос, Почему брат короля вдруг решил осчастливить неравным браком дочь купца, находился сразу за его спиной. Память Нини любезно подсказала, что огромная друза ярко-красных рубинов стоит не просто много, а нереально много. Судя по всему, такие тут есть еще, хотя шахта считалась истощенной. Вряд ли даже у герцога столько денег, чтобы купить все это богатство. Какой самый очевидный ответ напрашивается? Что Райнар решил жениться на мне просто потому, что так он получит шахту бесплатно. А если учесть, что ему достанется и моя магия, он вообще будет в шоколаде в одних сплошных плюсах, в отличие от меня. А что получу я? Титул? Возможно, для настоящей Ниниэллы это было бы ценностью. Герцог хорош собой, молод, хотя бы с виду, а там кто знает, сколько лет этой рептилии под маской человека. И наверняка с удовольствием наделает детишек своей жене. Вот только надо ли оно мне? Не, я понимаю, что, возможно, поторопился с предложением, но я не могу больше молчать, — сообщил Районер. Наше знакомство началось не слишком правильно. Я был сражен наповал тем, как именно ты досталась мне. Возможно, я действовал импульсивно и поспешно. Импульсивно и поспешно? Возможно? — уточнила я, скептически подняв брови. Нет, поначалу я не собиралась перебивать герцога. Уж больно вдохновенно он вещал, но тут не удержалась. «Тебе прекрасно известно, что я слышала твои мысли. И вот теперь ответь, Районар, что я должна о тебе думать?» «Наверняка ты считаешь меня озабоченным идиотом», — неожиданно выдал герцог. «Айрат предупреждал меня, что будет непросто, но я совершенно не умею ухаживать за женщинами. К тому же, когда я смотрю на тебя, все разумные мысли покидают меня, остаются одни драконьи инстинкты». «Ну да, у драконов наверняка страсть к драгоценностям», — усмехнулась я, кивнув на друзу. «Да, этого у нас не отнять», — не стал спорить герцог. «Ну и ну, он даже не считает нужным скрывать свои намерения получить шахту просто так. Думает, что я на все готова ради титула? Наверное, не стоит спрашивать. Ответ мне наверняка не понравится». «Ладно, твое желание, в принципе, понятно», — вздохнула я. «Ну как насчет твоего обещания?» Ты говорил и не раз, что расскажешь мне о магии, когда мы окажемся в шахте. Мы тут. Ты даже вопрос задал. Не хочешь ли выполнить обещание? Ты, кстати, на вопрос не ответила, — заметил герцог, делая шаг вперед ко мне. Разумеется, мой ответ — именно этот момент выбрала рубиновая друза, чтобы полыхнуть малиновым пламенем, выбрасывая на меня сноп синеватых искр. Я отпрянула, споткнулась обо что-то, а герцог внезапно оказался рядом и поддержал, не дав упасть. «Я прошу тебя подумать, Нини, сколько ты посчитаешь нужным?» — быстро произнес он. «Дело в том, что ты, вероятно, сейчас не можешь ясно оценить то, что произошло. Мое заклинание, направленное на поиск рубинов, сработало неожиданным образом. Прости, я не предусмотрел, что магические камни, считающие тебя хозяйкой, решат подпитать тебя силой. Твое тело было физически не способно выдержать такую мощь, и мне пришлось взять часть магии на себя». «И что это означает? Я стала сильнее? И ты тоже?» «Не только. Наша магия соединилась, создав колоссальный выброс силы. Он повлек за собой открытие межмирового портала. Это была случайность, и я устранил ее». «А почему открылся именно портал? И именно в тот мир, который мы увидели? Он теперь будет все время здесь открываться?» «Нет, не будет. Когда... Точнее, если ты продашь мне шахту, я стану ее хозяином и заблокирую здесь возможность создания любых порталов. Главным образом, потому что нельзя допустить, чтобы к источнику такой мощной магии получили доступ случайные личности». «Источнику такой мощной магии, говоришь?» — повторила фразу герцога я, осознавая ее смысл. И решила спросить прямо. «Скажи, я ведь в любом случае должна буду продать тебе... Точнее, короне эту шахту. Мне ведь не позволят остаться ее хозяйкой с учетом того, что здесь, как выяснилось, куча рубинов, имеющих, скажем так, стратегическое значение для королевства». Районер пораженно уставился на меня и быстро ответил. «Не-не, Элла, я ни за что не дам тебя в обиду. Если ты хочешь оставить шахту себе, это в целом возможно. Я мог бы убедить Айрада, что буду выкупать у тебя все камни, которые найдут твои добытчики. Но здесь в любом случае нужно организовать магическую защиту, чтобы не допустить случайных разрывов пространства». Я прикинула, хочу ли всем этим заниматься. Нет, не хочу. В мир, похожий на дом ванны, мне лезть тоже вроде бы незачем. Тут я худо-бедно уже могу представить, как жить, а там все незнакомое. Другое дело, вдруг жрица захочет вернуться. Предложить ей это я должна, если будет такая возможность. И если это ее мир, конечно. Я решила плюнуть на осторожность и снова спросить прямо. «А если не случайных? Скажи, Районар, я смогу открыть портал?» «При твоем теперешнем уровне силы это теоретически возможно», — ответил герцог. «Но пространственная магия — одна из самых сложных областей магических наук. Обыкновенному человеку не хватает всей жизни, чтобы овладеть этим непростым искусством». «Полагаю, в этом мире не так много людей, кто мог бы обучить меня». «Полагаю, если рассматривать именно людей, то ни одного», — с улыбкой сообщил Районар. Его глаза снова горели фиолетовым светом, и он следил за мной, как хищник за добычей. Я шагнула навстречу этому хищнику. Неуверенно улыбнулась, делая вид, что смущена. Да, я собиралась использовать то, что вроде как нравлюсь ему. И нет, мне не было стыдно. Не все же мужчинам в этом мире женщинами пользоваться. Это должно работать в две стороны. «Значит, придется попросить кого-то из драконов о помощи». Тихо так, что герцогу пришлось наклониться, произнесла я, опустив глаза. «Правда, не знаю, как именно сказать об этом». «Ни один здравомыслящий дракон не станет подвергать тебя опасности, обучая такой сложной области магии». «Может, тогда мне поискать такого, кому иногда отказывает благоразумие?» — поинтересовалась я, стрельнув глазами на Районара. «Ни-ни, ты пытаешься сейчас играть со мной?» — поинтересовался герцог насмешливо. Он взял меня за подбородок и, приподняв мою голову, заглянул в глаза. «Уверяю, со мной это бесполезно. Да и не нужно. Я и так готов во всем идти тебе навстречу. Но ты действительно хочешь, чтобы я учил тебя?» Я подумала еще раз. Если он согласится, нам придется проводить много времени вместе. С учетом того, что я собиралась держаться подальше от герцога, было бы верхом идиотизма самой лезть буквально в пасть дракону. Но на кону стояло умение открывать порталы. «Да», — уверенно заявила я, — «мне хочется научиться пространственной магии». «Не хочу тебя расстраивать, но в твоем случае это все равно, что человеку, не умеющему считать, пытаться дать решить сложную математическую задачу». Я резко вывернулась из его рук и отступила, скрестив руки на груди. Покачала головой, с сожалением рассматривая красивого мужчину перед собой, которого было так приятно целовать. Вот только внешность и умелые губы — это единственное приятное, что в нем есть. Все остальные качества меркнут перед махровым шовинизмом, который, похоже, неизлечим. «Любопытно», — насмешливо произнесла я. «Ты вроде как хочешь жениться на мне, но не веришь в то, что я на что-то способна. Скажу больше, ты даже не желаешь приложить хоть сколько-то усилий, чтобы узнать меня». «Это не так, Ни-ни», — воскликнул герцог. «Я готов». «На что?» — поинтересовалась я. «Ты даже мою единственную просьбу выполнить не захотел». «Если бы овладевание пространственной магией зависело только от желания и силы, все было бы гораздо проще», — вздохнул герцог. «Ни-ни, ты даже не понимаешь, о чем просишь». «Так объясни мне!» — возмущенно воскликнула я словами. «Уверена, ты много разных слов знаешь и найдешь те, которые станут понятны даже простой дочери купца. У меня достаточно желания, сил и упорства, чтобы заниматься. Ты сам сказал, что я смогла бы научиться открывать порталы». «В теории», — педантично поправил герцог. «Сухарь, формалист, вот он кто». «Так, давай перенесем теорию на практику», — воскликнула я. «Или тебе нужен дополнительный стимул, чтобы согласиться?» «О чем ты?» — не понял намека Районар. «Или сделал вид, что не понял. Глаза вон как загорелись. Снова. А вот фиг тебе, а не то, о чем ты подумал». «Мы поступим просто», — заявила я. «Ты хочешь мою шахту? Так вот, я продам тебе ее только при условии, что ты научишь меня открывать порталы. Иначе сам объясняй, как хочешь его величеству, почему у тебя недостаточно рубинов для твоих артефактов». Герцог несколько секунд смотрел на меня, моргая, а потом просто рассмеялся. «Вот теперь я узнаю тебя, Ни-ни», — сообщил он. Это вполне в твоем духе — шантажировать меня рубинами. Так по-женски. Я не шучу. Мне было неприятно, что Райанер не воспринял мои слова всерьез, но ничего, потерплю. Была мысль предложить ему скидку, но я ее отбросила. Наоборот, надо заломить за шахту максимально возможную цену. Такую, чтобы герцогу занимать пришлось, чтобы ее купить. В таком случае герцог сделал шаг вперед, снова оказавшись вплотную, наклонился и прошептал почти мне в губы. Мне ничего не остается, кроме как согласиться. Но ты действительно не представляешь, Нини, что тебе предстоит. Предупреждаю, я очень строгий и требовательный учитель. Я буду наказывать тебя, если замечу лень или нерадивость. Ну вот и замечательно, усмехнулась я, отстраняясь. Подняла руку, погладила Районара по щеке, кстати, без следа щетины, и сообщила. Я не ленива, а усидчивости во мне на целый класс учеников. Если мы договорились, бери рубиновую друзу и полетели искать нашего стряпчего, чтобы оформить сделку. Уже предвкушаю это удовольствие, усмехнулся Районар. В одном я уверен, скучно не будет никому из нас.